Однажды в погожее утро того же марта месяца, кажется, в субботу 29 числа, в день святого Евстафия, наш молодой друг, школяр Жан Фролло Мельник, одеваясь, заметил, что карман его штанов, где лежал кошелек, не издает больше металлического звука. «Бедный кошелек!» — воскликнул он, вытаскивая его на свет Божий. «Как? Ни одного су?» «Здорово же тебя выпотрошили кости, пиво и Венера! Ты совсем пустой, сморщенный, дряблый, точно грудь ведьмы!» «Я спрашиваю вас, государи мои, Цицерон и Сенека, произведения которых в покоробленных переплетах валяются вон там на полу, я спрашиваю вас, какая мне польза, если я лучше любого начальника монетного двора или еврея с моста менял, знаю, что золотое ЭКЮ с короной весит 35 унций по 25 су и 8 парижских денье каждая, что ЭКЮ с полумесяцем весит 36 унций по 26 су и 6 турских денье каждая. Какая мне от этого польза, если у меня нет даже презренного лиара, чтобы поставить на двойную шестерку в кости? О, консул Цицерон, вот бедствие, из которого не выпутаешься пространными рассуждениями и всякими, каким образом, и но поистине. Он продолжал одеваться. В то время, как он уныло зашнуровывал башмаки, его осенила мысль, но он отогнал ее. Однако она вернулась, и он надел жилет наизнанку, явный признак сильнейшей внутренней борьбы. Наконец, сердцем швырнув свою шапочку оземь, он воскликнул: «Тем хуже! Будь что будет, пойду к брату. Нарвусь на проповедь, зато раздобуду хоть одно ЭКЮ». Набросив на себя кафтан с подбитыми мехом широкими рукавами, он подобрал с пола шапочку и в совершенном отчаянии выбежал из дому. Он спустился по улице подъемного моста к Сите. Когда он проходил по улице Охотничьего рожка, восхитительный запах мяса, которое жарилось на непрестанно повертывавшихся вертелах, защекотал его обоняние. Он любовно взглянул на гигантскую съестную лавку, при виде которой у францисканского монаха Калатажирона однажды вырвалось патетическое восклицание: «Поистине эти харчевни изумительны!» Но Жану нечем было заплатить за завтрак, и он, тяжело вздохнув, вошел под портик Пти-Шатле, громадный шестигранник массивных башен, охранявших вход в Сите. Он даже не приостановился, чтобы по обычаю швырнуть камнем в статую презренного Перине Леклерка, сдавшего при Карле VI Париж англичанам, преступление, за которое его статуя с лицом, избитым камнями и испачканным грязью, несла наказание целых 3 столетия, стоя на перекрестке улиц подъемного моста и Бюсси, словно у вечного позорного столба. Перейдя Малый мост и быстро миновав новую Сент-Женевьевскую улицу, Жан де Мулендина очутился перед собором Парижской Богоматери. Тут им вновь овладела нерешительность. И некоторое время он прогуливался вокруг статуи господина Легри, повторяя с тоской: «Проповедь, вне сомнения, а вот ЭКЮ сомнительно». Он окликнул выходившего из собора причетника: «Где архидиакон Жозасской?» «Кажется, в своей башенной келье», — ответил причетник. «Я вам не советую его беспокоить, если только, конечно, вы не посол от кого-нибудь вроде папы или короля». Жан захлопал в ладоши: «Черт возьми! Прекрасный случай взглянуть на эту пресловутую колдовскую нору». Это соображение придало ему решимости. Он смело направился к маленькой темной двери и стал взбираться по винтовой лестнице святого Жиля, ведущей в верхние ярусы башни. «Клянусь Пресвятой Девой», — размышлял он по дороге, — «прелюбопытная вещь должно быть эта каморка, которую мой уважаемый братец скрывает точно свой срам. Говорят, он разводит там адскую стряпню и варит на большом огне философский камень. Фу, дьявол! Мне этот философский камень так же нужен, как булыжник. Я предпочел бы увидеть на его очаге небольшую яичницу на сале, чем самый большой философский камень». Добравшись до галереи с колоннами, он перевел дух, ругая бесконечную лестницу и призывая на нее миллионы чертей. Затем, войдя в узкую дверку северной башни, ныне закрытую для публики, он опять стал подниматься. Через несколько минут, миновав колокольную клеть, он увидел небольшую площадку, устроенную в боковом углублении, а под сводом низенькую стрельчатую дверку. Свет, падавший из бойницы, пробитой против нее в круглой стене лестничной клетки, позволял разглядеть огромный замок и массивные железные скрепы. Те, кто в настоящее время поинтересуется взглянуть на эту дверь, узнают ее по надписи, выцарапанной белыми буквами на черной стене. «Я обожаю Короли, 1823». Подписано «Эжен». Подписано, значится, в самом тексте. «Уф!» — вздохнул школяр. «Должно быть здесь». Ключ торчал в замке. Жан стоял возле самой двери. Тихонько приоткрыв ее, он просунул в проем голову. Читателю, конечно, приходилось видеть великолепные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. Среди его чудесных гравюр особо примечателен афорт, изображающий, как полагают, доктора Фауста. На этот афорт нельзя смотреть без глубокого волнения. Перед вами мрачная келья. Посреди нее стол, загроможденный странными предметами. Это черепа, глобусы, реторты, циркули, пергаменты, покрытые иероглифами. Ученый сидит перед столом, облаченный в широкую мантию. Меховая шапка надвинута на самые брови. Видна лишь верхняя половина туловища. Он привстал со своего огромного кресла, сжатые кулаки его опираются на стол. Он с любопытством и ужасом всматривается в светящийся широкий круг, составленный из каких-то магических букв и горящий на задней стене комнаты, как солнечный спектр в камере-обскуре. Это каббалистическое солнце словно дрожит и освещает сумрачную келью таинственным сиянием. Это и жутко, и прекрасно. Нечто похожее на келью доктора Фауста представилось глазам Жиана, когда он осторожно просунул голову в полуотворенную дверь. Это было такое же мрачное, слабо освещенное помещение, и здесь тоже стояло большое кресло и большой стол, те же циркули и реторты, скелеты животных, свисавшие с потолка, валявшиеся на полу глобус. На манускриптах, испещренных буквами и геометрическими фигурами, человеческие и лошадиные черепа вперемешку с бокалами, в которых мерцали пластинки золота, груда огромных раскрытых фолиантов, наваленных один на другой без всякой жалости, к ломким углам их пергаментных страниц. Словом, весь мусор науки, и на всем этом хаосе пыль и паутина. Но здесь не было ни круга светящихся букв, ни ученого, который восторженно созерцает огненное видение, подобно орлу, взирающему на солнце. Однако же келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жан, к которому человек этот сидел спиной, мог видеть лишь его плечи и затылок, но ему нетрудно было узнать эту лысую голову, на которой сама природа выбрила вечную танзуру, как бы желая этим внешним признаком отметить неизбежность его духовного призвания. И так Жан узнал брата, но дверь распахнулась так тихо, что Клод не догадался о присутствии Жана. Любопытный школяр воспользовался этим, чтобы не спеша оглядеть комнату. Большой очаг, которого он в первую минуту не заметил, находился влево от кресла под слуховым окном. Дневной свет, проникавший в это отверстие, пронизывал круглую паутину, которая изящно вычерчивала свою тончайшую розетку на стрельчатом верхе слухового оконца. В середине ее неподвижно застыл архитектор-паук, точно ступица этого кружевного колеса. На очаге в беспорядке были навалены всевозможные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные двугорлые реторты, колбы с углем. Жан со вздохом отметил, что сковородки там не было. «Вот так кухонная посуда! Нечего сказать», — подумал он. Впрочем, в очаге не было огня. Казалось, что его давно уже здесь не разводили. В углу, среди прочей утвари алхимика, валялась забытая и покрытая пылью стеклянная маска, которая, по всей вероятности, должна была предохранять лицо архидиакона, когда он изготовлял какое-нибудь взрывчатое вещество. Рядом лежал не менее запыленный поддувальный мех, на верхней доске которого медными буквами была выведена надпись «Дыши, надейся». На стенах, по обычаю герметиков, также были начертаны многочисленные надписи, одни написаны чернилами, другие выцарапанные металлическим острием. Буквы готические, еврейские, греческие, римские, романские перемешивались между собой. Надписи покрывали одна другую, более поздние наслаивались на более ранние. И все это переплеталось, словно ветви кустарника, словно пики во время схватки. Это было столкновение всех философий, всех чаяний, скопление всей человеческой мудрости. То тут, то там выделялась какая-нибудь из этих надписей, блистая, словно знамя среди леса копий. Чаще всего это были краткие латинские или греческие изречения, которые так хорошо умели составлять в средние века. Откуда? Оттуда? Человек человеку зверь, звезда лагерь, имя божество, большая книга большое зло, дерзай знать, веет где хочет и прочее. Встречалось и, по-видимому, лишенное смысла слово «пост», которая, быть может, таила в себе горький намек на монастырский устав или какое-нибудь простое правило духовной жизни, изложенное гекзаметром. «Небесного называй Господом, земного погибелью». Местами попадалась какая-то тарабарщина на древнееврейском языке, в котором Жан, не особенно сильно и в греческом, ничего не понимал. И все это, где только можно, перемежалось звездами, фигурами людей и животных, пересекающимися треугольниками, что придавало этой измазанной стене сходство с листом бумаги, по которому обезьяна водила пером, пропитанным чернилами. Общий вид каморки производил впечатление заброшенности и запустения, а скверное состояние приборов заставляло предполагать, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих трудов иными заботами. А между тем хозяина, склонившегося над большой рукописью, украшенной странными рисунками, казалось, стерзала какая-то неотступная мысль. Так, по крайней мере, заключил Жан, услышав, как его брат в раздумье, с паузами, словно мечтатель, грезящий наяву, восклицал: «Да, Ману говорит это, и Зарастр учит тому же. Солнце рождается от огня, луна от солнца, огонь — душа Вселенной. Его первичные атомы, непрерывно струя с бесконечными потоками, изливаются на весь мир. В тех местах, где эти потоки скрещиваются на небе, они производят свет. В точках своего пересечения на земле они производят золото. Свет и золото — одно и то же. Золото — огонь в твердом состоянии. Разница между видимым и осязаемым, между жидким и твердым состоянием одной и той же субстанции, такая же, как между водяными парами и льдом. Не более того, это отнюдь не фантазия. Это общий закон природы. Но как применить к науке этот таинственный закон? Ведь цвет, заливающий мою руку, — золото. Это те же самые атомы, лишь разреженные по определенному закону. Их надо только уплотнить на основании другого закона. Но как это сделать? Одни придумали закопать солнечный луч в землю. Аверроэс, да, это был Аверроэс, зарыл один из этих лучей под первым столбом с левой стороны в святилище Корана, в большой кордовской мечети. Но вскрыть этот тайник, чтобы увидеть, удался ли опыт, можно только через 8000 лет. «Черт возьми!» — сказал себе Жан. «Долгонько придется ему ждать своего ЭКЮ». «Другие полагают, — продолжал задумчиво архидиакон, — что лучше взять луч Сириуса. Но добыть этот луч в чистом виде очень трудно, так как по пути с ним сливаются лучи других звезд. Фламель утверждает, что проще всего брать земной огонь. Фламель. Какое пророческое имя. Фламма. Пламя. Да. Огонь. Вот и все. В угле заключается алмаз, в огне золото. Но как извлечь его оттуда? Мажестри утверждает, что существуют женские имена, обладающие столь нежными и таинственными чарами, что достаточно во время опыта произнести их, чтобы он удался. Прочтем, что говорит об этом Ману. Где женщины в почете, там боги довольны, где женщин презирают, там бесполезно взывать к божеству. Уста женщины всегда непорочны. Это струящаяся вода, это солнечный луч. Женское имя должно быть приятным, сладостным, неземным. Оно должно оканчиваться на долгие гласные и походить на слова благословения. Да, мудрец прав. В самом деле, Мария, София, Эсмира. Проклятие! Опять эта мысль. Архидиакон захлопнул книгу. Он провел рукой по лбу, словно отгоняя навязчивый образ. Затем взял со стола гвоздь и молоточек, рукоятка которого была причудливо разрисована каббалистическими знаками. «С некоторых пор», — горько усмехаясь, сказал он, — «все мои опыты заканчиваются неудачей. Одна мысль владеет мною и словно клеймит мой мозг огненной печатью. Я даже не могу разгадать тайну Кассиодора, светильник которого горел без фитиля и без масла. А между тем это сущий пустяк». «Как для кого?» — пробурчал про себя Жан.